находит во всем беспорядок, отсутствие воли в местной администрации. Наведавшись о всех обстоятельствах, пишет он жене 30 декабря, дела здесь нашел прескверны, так что и описать, буди б хотел, не могу. Вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук, не выпуская, делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он один исправить может своей милостью. Бибикову было отчего приходить в отчаяние. Нераспорядительность властей, бегство от страху многих воевод и начальников из своих учреждений и городов, распространение бунта на всю Оренбургскую губернию, осада восставшими многих городов Оренбурга и Ицкого городка, Уфы и Челябинска, Кунгура и других, переход на сторону Пугачева заводских рабочих Урала, башкир, калмыков, казаков, занятие Самары пугачевским атаманом Ораловым, угроза коммуникации с Сибирью, ненадежность местных гарнизонов, многочисленность восставших – все эти и другие известия лишали сна и покоя, заставляли напрягать все силы, снова просить войска, особливо кавалерию. Полки двигались к Казани. Но командующему все казалось мало. Он не спешил выступать против Пугачева, понимая, что сил недостаточно. Как и Кар, он вынужден не действовать быстро и решительно, а маячить вдали от Пугачева и его атаманов. Ввиду чрезвычайности положения Бибиков решает обратиться за помощью к самим дворянам, просить их, чтобы они вооружали своих крестьян, но обнадежась прежде в их твердости. По его поручению, предводитель дворянства 1 января 1774 года собрал в Казань дворян. В этот день архиепископ Вениамин совершил литургию в соборе. Затем прочитали манифест, а главный казанский архиерей произнес проповедь увещания. Людей всякого состояния он призывал ополчаться на защиту веры, отечества, жен и детей – их против злобного возмутителя и безбожных его соумышленников, которые распространяют неслыханное варварство и опустошение, предают всех без разбора ужаснейшим истязаниям и мучительной смерти и тем самым подвергаются страшной анафеме, правосудному гневу и мщению Божьему и в ожидании адских мучений не избегнут и на земле достойного им наказания. Эти призывы к верноподданным, обличения и угрозы в адрес ослушников продолжали линию властей на борьбу с восставшими. Они, как и правительственные указы и манифесты, подвергают своего рода идеологической обработке народной массы восставших, пытаются противостоять пугачевским манифестам и указам, правда, безуспешно. Призывы Пугачева были близки народным чаяниям и требованиям, отвечали самым насущным желаниям, стремлениям угнетенных. Неудивительно, что они, склоняясь на сторону Пугачева, не слышали призывы властей светских и духовных. Последним оставалось одно – обращаться к дворянству, использовать колоссальную мощь государственного аппарата. Так и поступали правящие круги, командующий Бибиков. К дворянам, собравшимся после церковной службы в доме казанского предводителя дворянства, обратился Бибиков. «Зло возрастает до крайности, и злодейство изменников вышло из всех пределов. Всякому истинному верноподданному должно стараться о прекращении сего зла. Готовы мы за императрицу Отечества жертвовать не только имением своим, но и свою жизнью, так как и предки наши всегда прибыли государю и Отечеству в непоколебимой верности». Дворяне власти демонстрировали таким образом тесное единение перед лицом внутреннего врага, восставших низов, своих рабов. Они решили собрать на собственные средства из своих людей с 200 душ по одному человеку, конный корпус. Во главе поставили генерал-майора Ларионова, сводного брата командующего. Они имели одну мать, но разных отцов. Местные дворяне жертвовали шубы, сукна для теплых чулков солдатам, лошадей для карательных войск,